то показались бы тоги, сандалии и латиклавы. Что касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими, которая оделась Корнелией, которая Аспазией. Итак, французы одеваются, как думают. Но зачем же другим нациям, особливо же нашей отдаленной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, их ливрею? Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть, как на древние барельефы. И право, было недурно. На молодых женщинах и девицах все было бы так чисто, просто и свежо. Собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы. Поистине казалось, что легкокрылые психеи порхают на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы. Ну что ж, и они также из русских матрён перешли в римские матроны. После расхищения гардемёбля по увезении мигрантами всех легковесных драгоценностей, кажется, не оставалось во Франции ни одного камушка. Фортуны раздробились, сравнялись. Новые, кои война и торговля потом так быстро создали, не успели еще составиться, и женщины вместо алмазов принуждены были украшаться камнями и мозаиками, их мужьями и родственниками, награбленными в Италии. Нам и тут надобно было подражать. Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все поприпрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и купчихам. За неимоверную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее. О мужском платье говорить мне нечего. С тех пор, как я себя помню, умы портных и франтов вертятся около вечных, несносных, кургузых и непристойных фраков. То подымется, то опустится лиф или воротник. Рукава сделаются то уже, то шире, то длиннее, то короче. Никак не могут дойти, чтобы чем-нибудь более живописным заменить сей неблагообразный костюм. В области моды и вкуса, как угодно, находится и домашнее убранство или меблировка. И по этой части законы предписывал нам Париж. Штофные обои в позолоченных рамах были изорваны, истреблены разоренную его чернью. Да и мирным его мещанам были противны, ибо напоминали им отели ненавистной для них аристократии. Когда они поразжились, повысились в должностях, то захотели жилище свои украсить богатую простотою, и для того вместо позолоты стали во всем употреблять красное дерево с бронзой, то есть с накладной латунью, что было довольно гадко. Ткани же шелковые и бумажные заменили софьянами разных цветов и кринолиной, вытканной из лошадиной гривы. Прежде простенки покрывались огромными трюмо с позолотой кругом, с мраморными консолями снизу, а сверху с хорошенькими картинками, представлявшими обыкновенно идиллии, писанные рукой Буше или в его роде. Они также все зеркала стали обделывать в красное дерево с медными бляхами, и вместо картинок вставлять над ними овальные стекла с подложенным куском синей бумаги. Шелковые занавеси также были изгнаны модой, а делались из белого коленкора или другой холщовой материи с накладкой прорезанного казимира, по большей части красного, с такого же цвета бахромой и кистями.